И вот вхожу я в квартиру моего друга Булкина. Дверь открывает сестра Зина. Я с ней не знаком, но наслышан по переписке и устным рассказам выдающегося сибирского писателя. Сестра некрасивая, но обаятельная и вызывающая рыжая. Это сразу напоминает мне вербу и автоматически пробуждает симпатию. Мы быстро знакомимся, обмениваемся игривыми шутками, ну, разве только не целуемся. И выясняется, что Юрка спит. Причем не от хорошей жизни, а от очень хорошей. Накануне был концерт, спонсоры угощали. Причем высококачественными напитками и в больших количествах. Ну, Булкин и не устоял. Принял на грудь литра полтора, превысив свою сибирскую норму. В общем, Юрка лежит в комнате на диване, раздетый лишь до половины и вообще никакой. Мое появление вызывает у него эмоций не больше, чем зудение назойливого комара. Тогда я невольно переключаю внимание на холодно мерцающий в темной комнате невыключенный телевизор и сразу впадаю в транс на добрую минуту. По ящику показывают стену Паркера. Нет, не по ящику, смекаю я, это видак работает. Но все равно, почему, зачем? Кто это придумал? Я трясу Юрку за плечо и страшным, свистящим шепотом вопрошаю. Почему ты спишь под стену? Неожиданно он воспринимает вопрос и, не разлепляя глаз, удивительно трезвым голосом отвечает. Под стену можно ссать, а спать реально только под стеной, а не под стену. Я вынужден согласиться с ним, как писатель с писателем. А Юрка, наконец, открывает один глаз и узнает меня. «Миха!» — не верит он. «Так ты ж помер в 96-м. Нет, в 95-м, правильно?» Наверное, один только Булкин в целом свете и способен так спокойно уточнять у старого друга, в каком конкретно году тот помер. «Было дело, — соглашаюсь я. Но теперь, как видишь, вернулся. Смертью смерть поправ». Булкин морщится и просит: «Не богохульствуй». С некоторых пор Юрик считает себя верующим. Ну да и бог с ним, каждому свое. Он уже принял полувертикальное положение. Тупо смотрит одним глазом в телевизор, другим на меня. Я решаю вернуться к тому, с чего начал. Все-таки это очень важно для меня. Почему стена у тебя крутится? Люблю Пинк Флойд. Очень просто отвечает Юрка, и на этом мистика кончается. Начинается чистая бытовуха. Юркина сестра прервала наше эпохальное значение разговор грубым практическим вопросом. Завтракать будете? Для Юрки вопрос оказался непосильно тяжелым. Я сам принял решение, а именно послать сестру Зинку за пивом. Однако та изящно перевела стрелку на некую девочку Глашу из соседней квартиры и осталась с нами. Девочка Глаша удивила всех небывалой расторопностью. Не иначе просто вынула пиво из домашнего холодильника. Мы даже кофе заварить не успели. Не то что поговорить. Юрка с первой бутылки заметно повеселел. Даже согласился взять в руки гитару. По случаю внезапного прибытия с того света старого друга Михи Разгонова. И исполнил несколько песен из числа моих любимых. Я чуть не прослезился, кроме шуток. Вспоминая свою недавнюю, но теперь безнадежно далекую прежнюю жизнь. А Булкин все-таки жутко талантливый парень. Мелодии его за душу берут всерьез. И каждый раз до соплей обидно, что не звучат эти песни по всем каналам, а звучит всякая хорошо проплаченная дребедень. Эх, надо будет этим заняться. Вот как только разгребем наши дела, честное слово, Юрик, вложу в тебя деньги, в смысле, в твою раскрутку. Хорошие деньги вложу, они у меня есть. Правда, этим заниматься надо. Нельзя просто кинуть на счет и все. Или, упаси Господь, наличными на стол брякнуть. Понимаешь? Я и не заметил, в какой момент мысли мои плавно перешли в озвученный монолог. Юрка кивал, не слишком веря этим сумбурным речам, но что-то явно мотал себе на похмельный ус. Вычленял из потока откровений какой-то рациональный стержень. Он ведь так и не спросил у меня, кем же я стал в своих Германиях и Америках. Сам факт перемещения разгоновского бизнеса за границу его не удивлял, тем более перемещение посмертного. А я, в свою очередь, отчетливо видел, что у нашего музыкального фантаста и фантастического музыканта все более или менее по-прежнему. Юрий Булкин — звезда томской величины. Яркая, но издалека не видно, как синий станционный огонь. И все так же разрывается он между литературой и песнями, между деньгами и творчеством, между детьми, двое сыновей школьников, и женщинами, одна моложе другой, тоже почти школьницы. От второй бутылки Булкина повело. Он стал клевать носом и жалобно выклянчивать себе право прилечь, ну, хотя бы на часок, а потом, мол, сгоняем с заводкой и начнем все по новой. Я ни с чем не спорил, только попросил пустить меня за компьютер, заранее уточнив, что к интернету Юрка подключен. «Пока ты спишь, я делом займусь. Нет возражений?» Возражений не было. А рыженькая Зина пошла до магазина. Действительно так. Просто вспомнился вдруг какой-то детский стишок. В общем, я остался практически в гордом одиночестве и с чистой совестью нырнул в виртуальный мир. Для начала, полазив по непривычным кнопкам русскоязычного меню, направил два сообщения тире запроса Вербе и Тополю. Мог бы и позвонить. Но вот захотелось изъясниться в письменном виде. Писатель как-никак. Происходящее в Москве оставалось для меня весьма туманным, и я жаждал разъяснений, дабы не вляпаться еще раз, как с новосибирскими военными летчиками. На штаб-квартиру ИКСа в Майами выходил через свой запасной мюнхенский сервер, и перехват информации, проходивший по безумному маршруту Майами-Мюнхен-Москва-Томск, был крайне маловероятен, тем более, что все необходимые данные я предполагал получить в закодированном виде, а программу-дешифратор скачивал с тщательно защищенного сервера в колорадском центре Спрингера. Более того, включалась эта программа вообще специальной командой, вовсе нигде не записанной, существовавшей только в моей голове. Соблюдя все эти условия обеспечения безопасности, я, наконец, получил от Тополя и Вербы полное согласие на сеанс компьютерной связи. И мы перешли к общению в реальном времени по ASCII, то бишь по ICQ. «Ты готов вылететь в Москву в ближайшие несколько часов?» — спрашивала Верба. «А я, как пионер, всегда готов». «Оружие, техника, состояние здоровья — все в норме?» «Абсолютно», — подтверждал я. «Тогда получи гостинчик на дорогу и желай удачи». «А поцеловать?» — обиделся я. И Верба завершила наш разговор длинной виртуальной фразой, состоящей из этих дурацких клавиатурных значочков, которые используют сегодня все в мире интернетчики. За последний год я уже научился худо-бедно читать подобную абракадабру и понял, что во фразе присутствует не только обычный нежный поцелуй и цветочек в придачу, но и нечто гораздо более хулиганское под занавес. Татьяна была в своем репертуаре. Настроение у меня резко улучшилось. В ожидании гостинчика, то есть шифровки, я поиграл в любимый простенький Тетрис. Он, конечно же, нашелся среди игрушек в компьютере Булкина. А потом вывел на экран сообщение, перетолмачил его в добоучитаемый вид и погрузился в изучение последних перипетий вокруг несчастного Тимофея Редькина, ставшего вдруг центром мироздания, а также вокруг моего старого друга Майкла.